каков должен быть настоятель. Настоятель должен быть совершен во всякой добродетели и душевные свои чувства иметь обучены долгим учением в рассуждении добра и зла. Настоятель должен быть искусен в Священном Писании. Он день и ночь должен поучаться в законе Господнем. Через таковые упражнения может он снискать себе дар рассуждения добра и зла. Истинное познание добра и зла только можно иметь тогда, когда подвижник благочестия придет в сочувствие будущего осуждения и предвкушение вечного блаженства, что совершается в душе благочестивой еще в здешней земной жизни таинственным и духовным образом. Прежде рассуждения добра и зла человек не способен пасти словесных овец, но разве без словесных? Потому что без познания добра и зла мы действий лукавого постигнуть не можем. А потому настоятель, яко пастырь словесных овец, и должен иметь дар рассуждения, дабы во всяком случае мог давать полезные советы каждому требующему его наставления. Ибо, как говорит Петр Дамаскин, не всякий человек верен дать совет ищущим, но кто от Бога прием дар рассуждения и от многого пребывания в подвижничестве стяжа ум прозрителен. Настоятелю должно также иметь дар проницательности, дабы из соображения вещей настоящих и прошедших мог он предусмотреть и будущее, и проразуметь козни вражья. Отличительным характером настоятеля должна быть любовь его к своим подчиненным, истинного пастыря, по словам Иоанна Лестничника, показывает любовь его к своему стаду, ибо любовь принудила распяться на кресте верховного пастыря.